Морингу. Я верю в любовь. Для всех поклонников корейских телесериалов. Пролог. 7 лет мне казалось, что я могу двигать карандаш усилий мысли. Я слышала о человеке, который научился видеть сквозь непрозрачные предметы и использовал это, чтобы жульничать в карточных играх. Полностью сконцентрировавшись, он мог делать штуки, которые не под силу обычным людям. Парить в воздухе, ходить по углям и передвигать предметы. Всему этому он научился сам и начал с того, что часами смотрел на объект, который хотел сдвинуть с места. И вот, однажды под вечер, я убралась у себя на письменном столе и положила на середину розовый механический карандаш, украшенный фигурками кроликов. Солнце начало садиться. Я закрыла окна шторами, затем захлопнула дверь в коридор, отчего комната погрузилась во мрак. Села за стол и стала смотреть на карандаш, мысленно приказывая ему сдвинуться. Смотрела я долго, казалось, прошло несколько часов. Когда в дверь постучал папа, я, не отводя глаз от карандаша, закричала: «Прошу не беспокоить». Папа поворчал за дверью, но в конце концов ушел. Перед ужином он снова постучал и напомнил, что мне надо поесть. «Сделай перерыв, дорогая». Во рту пересохло, есть действительно очень хотелось. Но я, не сводя глаз с фигуры кроликов, попросила папу оставить еду возле моей двери. Вместо этого он заглянул в спальню. «Дейзи?» «Аппа, я занята очень важным делом». Прервала я его. Нормальный отец, наверное, потребовал бы объяснений от 7-летней дочери и проявил бы хоть какой-нибудь интерес к тому, зачем она закрылась в спальне и часами смотрит на канцелярский предмет. Но это был мой папа. И так случилось, что его дочерью оказалась я. Поэтому он просто пожал плечами и пошел собирать мне на поднос ужин. Рыбу, рис и суп из дайкона с говядиной. Затем вошел и осторожно поставил поднос на стол, стараясь не задеть карандаш. Я почувствовала запах еды и едва не потеряла сознание, но не позволила себе оторвать взгляд от своего объекта. «О, аппа!» Не говоря ни слова, папа взял ложкой рис, ею разочерпнул суп и поднес к моему рту. Я быстро проглотила порцию. Затем он взял кусок рыбы палочками для еды и снова дал мне. Я съела и рыбу. Тогда он поднес к моим губам стакан воды, и я с благодарностью ее выпила. Наконец, когда с ужином было покончено, папа потрепал меня по плечу и, взяв поднос, направился к двери. Уже закрывая ее за собой, он сказал: «Не засиживайся допоздна». Подкрепившись, я почувствовала, что мой мозг силен как никогда, и продолжила смотреть на карандаш. И что же случилось? Клянусь своей жизнью до этого самого дня, что случилось именно то, чего я хотела. Карандаш сдвинулся. Движение было едва уловимым. Наверное, никто, кроме меня, его не заметил бы. Но в ту секунду, когда розовый карандаш слегка сместился ко мне и замер, я закричала. Потом выскочила из-за стола и, не в силах поверить своим глазам, потянула себя за волосы. Затем начала бегать кругами и пританцовывать. После чего плюхнулась лицом в подушку и уснула. Трюк с перемещением я пыталась проделать и с другими предметами. С ластиком, от которого пахло клубникой. С украшением в форме балерины, которая втыкается в торт. С кедровым орехом. Но ничего не выходило. Несмотря на это, я еще несколько лет считала, что могу двигать предметы силой мысли. Втайне я знала, что существую в своем маленьком мире, где случается волшебство. Причем случается оно не с обычными людьми, а только с избранными. Со временем эта детская вера в возможности моего могучего мозга начала угасать. Я не потеряла ее разом, столкнувшись с суровой реальностью жизни, где нет места чудесам, как это обычно бывает. Я просто переросла ее. Но не утратила веры в то, что определенных целей можно достичь только упорством и терпением. Если у вас есть оба этих качества, то нет ничего такого, с чем бы вы не справились. Для 7-летнего ребенка, недавно потерявшего мать, эта вера оказалась безумно мощным стимулом в жизни. Я смутно помню те времена, но в них всегда фигурирует отец, точнее, его тень. Силуэт человека, который укладывал меня спать, готовил ужин, и когда думал, что я его не вижу, часами сидел в кресле в темноте. Тот, кто в 3 часа ночи поливал мамину герань и ставил мамин будильник на 6 утра, хотя ему можно было спать до 7. Тот, кто каждое утро подолгу смотрел на пустую миску, ожидая, что в ней появится фирменное мамино блюдо — кукурузные хлопья с молоком. Мама всегда наполняла эту миску в одно и то же время. Затем я случайно подслушала на кухне, как моя тетя говорит дяде: «Время залечит все раны». И тогда я решила ускорить процесс. Я разломала мамин будильник и, едва сдерживая слезы, показала его папе в разобранном виде. Потребовалось несколько недель, чтобы купить новый, но этот будильник папа ставил уже на 7 часов. Каждое утро я следила за тем, чтобы хлопья были готовы до того, как папа сядет за стол. Это не позволяло ему смотреть на пустую миску, а пока он ел, я поливала герань. Тогда отец снова стал прежним. Он положил маме на обручальное кольцо, на фарфоровое блюдечко. Любовно стер пыль со всех ее фотографий в доме, и мы, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Круги под его глазами стали менее заметными, а герань разрослась и полезла на дверь гаража. Время — бремя. Дейзи Ли вылечит все раны. Чтобы действовать, обязательно нужен план. Так я убедила отца позволить мне разводить на заднем дворе гусей. Также спасла от закрытия недофинансированную библиотеку нашей средней школы. Поборола страх высоты. Обвязала лодыжки эластичным тросом и прыгнула в свой 16-й день рождения с моста. И лишь чуть-чуть обмочилась. Так я год за годом становилась первой в своем классе. Я верила и до сих пор верю, что можно построить свою мечту по кирпичикам и достичь чего угодно благодаря упорству. Даже влюбиться.